Оставшись без отца в 5-летнем возрасте, он обожал мать и был к ней сильно привязан. С наступлением переходного возраста в нем стала проявляться склонность, которую Фрейд в работе Леонардо да Винчи «Воспоминания детства» называет отцовским комплексом, видя в ней признак гомосексуализма. Однако, в отличие от Леонардо, у которого Фрейд углядел этот комплекс с самого раннего детства, маленький Микеланджело плохо помнил отца, которого дела постоянно удерживали в Милане, а поэтому все его детские симпатии и влечения были связаны только с матерью, хотя сама женская натура отталкивала его из-за привязчивых и болтливых тетушек. По-видимому, даже малейшее проявление к другим представительницам слабого пола внимания или любопытства в подростковом возрасте рассматривалось мальчиком как измена любимой матери или как нечто зазорное и непристойное. Единственной женщиной, вызывавшей у него не только интерес, но и обожание, была подруга матери маркиза Костанция Колонна. Бывая в ее доме, он очень любил слушать, как она играет на клавесине. Видя, какой интерес друг ее детей проявляет к музыке, маркиза однажды подарила ему лютню и обучила нотной грамоте, которая поначалу давалась ему туго, и он больше полагался на свою память. Каковы бы ни были рассуждения психоаналитиков об отцовском комплексе по Фрейду, похоже, что женский пол почти не интересовал юного Микеланджело, оставляя его равнодушным. Нет также никаких сведений о том, что в годы ученичества или уже став профессиональным художником, он писал обнаженную женскую натуру. Естественный интерес и влечение к женщине проявилось в нем несколько позже, но молва о нетрадиционной ориентации оказалась тесно связанной с именем Караваджо, что неизменно сказывалось на суждениях о личности художника и его искусстве. Положение резко изменилось после так называемой сексуальной революции в середине прошлого века, когда было снято табу с щекотливой темы, считавшейся постыдной. В нашей стране еще недавно даже намеки на это были наказуемы. Но после отмены в смутные перестроечные годы статьи 121 Уголовного кодекса РСФСР и у нас установилась атмосфера вседозволенности, то и дело переходящее в непристойную вакханалию. Например, весной 2007 года в рамках Международного театрального фестиваля на сцене чеховского МХАТа была дана версия «Лебединого озера», в которой все партии лебедей исполняли танцоры-мужчины в пачках и кроссовках. Более мерзопакостного зрелища под чарующие звуки музыки Чайковского трудно даже вообразить. Не остался в стороне и кинематограф. Своего Караваджо преподнес зрителям в 1986 году английский режиссер Дерек Джармен. В фильме, появившемся впоследствии в российском прокате, главное внимание уделено не искусству великого творца, которое, по-видимому, меньше всего занимало автора, а экстравагантным поступкам художника и уродливым страстям, доведенным фантазией режиссера до болезненных проявлений. В результате в фильме показан искаженный и однобокий образ великого художника, каким хотел его видеть автор киноленты, сам вскоре пострадавший от собственных порочных наклонностей и умерший от СПИДа. Английский режиссер, к сожалению, не понял совершенной Караваджо революции в искусстве. Возможно, он и не ставил перед собой такой задачи, приступая к съемкам. Вызывает удивление, чуть ли не восторженный отзыв о фильме, содержащийся в одной из недавно появившихся монографий о Караваджо, в которой говорится, что киноопус Джармина сделал судьбу и личность итальянского живописца XVII века достоянием художественной культуры XX столетия. Но рассказ о судьбе и личности заслонил в фильме самое главное, чем ценен мастер – его новаторское искусство. О Караваджо-художнике зритель джарминовского шедевра узнает очень мало, а потому приведенная оценка фильма выглядит неоправданно завышенной. Куда более разумно поступил Саймон Шама, автор документальной ленты «Сила искусства», показанной BBC. Уже из названия фильма явствует, что его создатели главный акцент сделали на время и среду, в которой родилось великое искусство Караваджо, хотя и здесь не обошлось без некой демонизации личности художника, отражающей все ту же устоявшуюся в сознании предвзятость по отношению к нему. Сегодня разговоры об интимной стороне жизни Караваджо и его гомосексуальных привязанностях утратили остроту и выглядят анахронизмом. Чтобы не возвращаться к этому деликатному вопросу, не имеющего отношения к искусству, стоит подчеркнуть, что все рассуждения на сей счет не могут бросить тень, а уж тем более хоть как-то умолить или перечеркнуть творчество художника. Но вернемся к подростку Микеланджело. Ему часто позировал Муцио, старший сын маркизы Колонна, с которым у него завязалась тесная дружба. Вялый, склонный к полноте, Муцио признавал превосходство и силу не в меру напористого друга, который был на 2 года моложе и старался подражать ему во всем. Зато его младший брат Фабрицио, не взлюбивший Микеланджело за его стремление верховодить в играх и ревновавший к нему брата, чинил мальчикам мелкие пакости и следил из-под тишка за каждым их шагом, грозя пожаловаться взрослым на любую их шалость. Друзьям приходилось терпеть маленького шантажиста и наушника, задабривая его мелкими подачками. Вскоре, по настоянию Муцио, из Милана был выписан опытный учитель фехтования. В Микеланджело Меризи рано пробудился состязательный дух и желание быть во всем первым. Благодаря свойственному ему упорству он преуспел во многом, научившись искусству владения шпагой и клинком, что позднее принесет ему немало неприятностей. Его успехи в фехтовании вызывали одобрение учителя и восхищение неуклюжего Муцио. Но они порождали зависть у Фабрицио, который, в отличие от добродушного старшего брата, был лжив и не по годам коварен.